Глава 11. Лучший игрок матча. 22 февраля 2006 года. В тот день в Лондоне было холодно, очень холодно. Первый матч в четвертьфинала Лиги чемпионов проходил на стадионе Стэмфорд-Бридж. Поле было грязное, что вызвало множество споров в прессе. Атмосфера была накалена до предела, и очень чувствовалась атмосфера английского футбола. С одной стороны, Челси с рациональной игрой, оборонительной, энергичной и стремительной, самая убедительная команда в Европе на тот момент. С другой стороны, Барселона, талантливая, изобретательная, играющая в зрелищный футбол команда. Прекрасная модель футбола, но такая, которую часто считают хрупкой, машиной, которую легко сломать. Обе команды лидеры в своих лигах, и к концу 2005 года добились невероятных результатов. Однако Новый год начался не слишком удачно. В АПЛ Челси пропустил 3 мяча от Миддлсбро, а в Кубке Англии потерпел неописуемое поражение в матче со скромным Колчестером. Барселона осталась без Этоо, который играл в Кубке Африканских наций. С травмированным Хави они выбыли из Кубка Испании, проиграв Сарагосе, а без Рональдиньо проиграли 2 матча в Ла Лиге. Поражение в матче с Валенсией команда восприняла очень тяжело, ведь благодаря этому Валенсия догнала Барселону в таблице, сократив отставание до 6 очков. Но если оставить в стороне обстоятельства, матч обещал огромное количество интересных моментов. Например, личные противостояния между обладателем золотого мяча Рональдиньо и занявшим второе место в голосовании Фрэнком Лэмпардом. Между Этоо и Драгба, признанными лучшим и вторым лучшим африканскими игроками. Не забываем и о противостоянии между тренерами. С одной стороны, эмоциональный Жозе Мауриньо, а с другой — хладнокровный, спокойный Райкард. Два совершенно противоположных персонажа. Кроме того, в футболе всегда присутствует вечная тема мести или отмщения. Мало кто забыл поражение и 3 гола за 19 минут, которые синие забили сине-гранатовым 8 марта 2005 года в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После победы 2-1 на Камп Ноу Барселона вела с относительным преимуществом. Но после серии ошибок в обороне, которые, по словам Райкарда, были вызваны недостатком зрелости и концентрации, осталась в беспомощной погоне за попыткой камбэка. Несмотря на шедевральную игру Рональдиньо и череду упущенных моментов, Барселоне, которая уже считала себя новой командой мечты, Dream Team, пришлось столкнуться с Мауриньо, выбегающим на поле и целующим болельщиков, а также с оскорблениями, толкотнёй и жестокой потасовкой между игроками и охранниками, в которой даже был замешан главный тренер Барселоны Райкард. Дорога домой была горькой, поскольку ошибки повторялись снова и снова, а арбитр Пьер-Луиджи Каллина был обвинен испанской прессой в том, что не назначил различные пенальти и не увидел фол Карвалью на Вальдесе в матче, который в итоге завершился победой Челси со счетом 4-2. Другими словами, арбитра обвинили в том, что он отдал предпочтение Челси. Известно, что в подобных случаях история имеет значение. Она пестрит заголовками на всех спортивных страницах и почти создает впечатление телевизионной драмы под названием «Месть». Среди игроков, которые вышли на поле в 20:45, чувствовалось все большее напряжение. Объявлены составы команд. В составе Челси отсутствовал Драгба, которого в атаке заменил Эрнан Креспо, а на позиции защитников заявлены Асьер Дель Орна и Клод Макелеле. В то же время Тьяго Мотта присоединился к Эдмилсону в центре игровой схемы Барселоны. Андрес Иньеста, который уже некоторое время играл в стартовом составе, остался на скамейке запасных. Лео Месси играл в желтой флуоресцентной футболке с номером 30. Многим он казался не больше ребенка, когда вышел на поле. Как он справится с таким напряжением, которое нелегко дается даже взрослым игрокам? Казалось, что он не чувствовал давления. Это из-за юношеской несдержанности или он просто бесстрашный? Ответ пришел уже на 3-й минуте, когда первый удар по воротам нанес аргентинец, но Петр Чех с легкостью отбил его. Лео определенно был бесстрашен, и он постоянно демонстрировал это, пробираясь в любое свободное пространство, как маленькая мышка. Он бегал туда-сюда, перехватывал мячи, отдавал точные пасы, отлично взаимодействовал с партнерами по команде, создал первый голевой момент и сеял панику в обороне Челси. Кошмар для Дельорна, который оставил след от шипа на правом носке игрока на 31-й минуте. Никаких предупреждений и никаких протестов со стороны блохи не последовало. игра продолжилась. Но потасовка привела к удалению баскского защитника 6 минут спустя, и Челси остался в меньшинстве. Как это произошло? Месси контролировал мяч, выдержал сложнейшую попытку перехвата и боролся с Роббаном, которому удалось вырваться на его позицию и отобрать мяч. Но юный игрок не отступал. Он преследовал его до самой кромки поля, пытаясь переиграть его то с одной, то с другой стороны. Наконец, с неожиданным приливом энергии он завладел мячом возле углового флажка. Роббан оказался перед ним. Лео удается обвести его, но не успел он это сделать, как его расплющил синий локомотив. Я увидел, что защитник быстро и целенаправленно идет на меня, и попытался отпрыгнуть в сторону, но не успел, позже объяснил аргентинец. Лео был сбит на землю, как и Дель Орна. Игроки собрались вокруг них, создавая суматоху. Роббен и Гудьонсен начали спорить с линейным судьей. Деку и Рональдиньо бросились на Дель Орна. Пуйоль едва не повздорил с Роббеном. Мотта и Эдмилсон пытались всех успокоить. Терри спорил с норвежским арбитром Терье Хауге, а Ронни что-то бормотал ему на ухо. Затем последовала красная карточка. Дель Орна протестовал. Мотта аплодировал, Макелеле жаловался. Игра продолжилась, и Мауриньо сделал перестановки в составе Челси. Он заменил Джо Коула, отправил на позицию правого защитника Жереми, а Феррейру перевел на такую позицию, чтобы тот закрывал дорогу Месси. Но ничего не изменилось. Ни фол, ни то, что его сбили с ног, не повлияло на молодого игрока, и он продолжил занимать центральную позицию. Он не опускал руки, не обращал внимания на недовольство синих и продолжал свое бесстрашное сольное выступление. Он постоянно атаковал по правому флангу, создавая острые моменты для Рональдиньо и Деку, но они не могли ими воспользоваться. Лео был слишком изолирован. Без команды за спиной он не приносил пользы. Тем временем оставшийся в десятером Челси строго следовал установке своего тренера. «Добейтесь ничьей 0-0». Теперь у них был отличный повод затаиться и ждать удобного момента для удара. Синие полностью контролировали ситуацию, и вскоре им представился шанс. Подстегнутая выходом Дрогба в начале второго тайма английская команда вышла вперед на 58-й минуте. Это Мотта, пытаясь выбить мяч из штрафной, в итоге забил его в собственные ворота. Теперь им нужно было переломить ход игры. И снова Месси сделал все возможное, мотивируя остальную команду и игнорируя кричалки и свист толпы на Стэмфорд-Бридж. Быстрый, прямолинейный, он бежал, разрушая оборону соперника, делая невероятные передачи. Но никто не мог их принять. Он нанес плавный удар с края поля, который задел штангу ворот слева от вратаря Челси. А он стоял, словно ошеломленный, с иронией на лице, размышляя, как он мог бы поступить лучше. Лео был настроен весьма решительно, и в конце концов команда его поддержала. На 70-й минуте Терри поменял положение дел для Барселоны. Рональдиньо ударом со штрафного обыграл Чеха и сравнял счет. А Барселона начала играть в хороший футбол и создавать моменты. И снова Месси. Он отправил золотую возможность Ларсону, вышедшему вместо Мотты. 3 минуты спустя Терри бросился на аргентинца в своей зоне, чтобы помешать ему контролировать мяч. Пенальти? Судья проигнорировал инцидент. На 79-й минуте ЭТО переправил мяч в сетку с отличной передачей Маркеса. Они сделали это. Непобедимый до этого момента на Стэмфорд-Бридж после 49 матчей, 38 побед, 11 ничьих, Жозе Мауриньо должен был принять удар своего первого поражения. И он не очень хорошо его перенес. Он обвинял во всем судью и Лео. «Я разочарован удалением Дель Орна? Вы видели матч? В любом случае, я обижен на судейство. Пишите это, если хотите. Но что мы можем сделать? Попросить, чтобы они отменили красную карточку Дель Орна? Отстранить Месси за его театральные выходки? Ничто не изменит результат. Потому что давайте будем серьезными. Месси разыграл спектакль. В Каталонии развита культура, вы же знаете. Я много раз бывал в театре, и там очень высокое качество постановок. Месси учился у лучших. Те, кто говорит, что Месси разыграл спектакль, явно не видели, что происходило на самом деле», — сказал ЭТО. «Они били его со всех сторон», — настаивал Райкард. Лео просто сказал: «У меня порез на колене, один на бедре и еще один на ноге. Все тело в синяках, но мне не больно, потому что мы победили». Он добавил: «Это была невероятная игра». С ним были согласны все, начиная с партнеров по команде, которые обнимали его, когда он покидал поле, а болельщики, пришедшие на матч, скандировали его имя. На следующий день описания Лео сыпались рекой. Его характеризовали так: самоотверженный, гений, виртуоз футбола, сокровище Барселоны, рождение великой звезды, лучший, самый смелый, лучший в матче. В контексте его возраста и его нервов его игру сравнили с Пеле на чемпионате мира 1958 года в Швеции, с Марадоной на чемпионате мира U20 в 1979 году, с Кройфом против Бенфики в 1969 году, с Джорджем Бестом. Его осыпали похвалами, как будто мальчик блестяще прошел тест на зрелость, а вместе с ним и вся команда. Ответный матч на Камп Ноу состоялся 7 марта. На 23-й минуте Лео Месси вышел на поле, отобрал мяч у Роббена, но вдруг дотронулся до левого колена и упал на землю. «В момент столкновения с Галласом я уже почувствовал боль, но решил продолжать», — сказал он позже. «А в следующей игре понял, что больше не могу». Не было никакой грубой игры, никакого столкновения, но Лео лежал на земле. Он корчился от боли, руками откинул волосы и закрыл лицо, пытаясь скрыть свой страх. Толпа на стадионе молчала. Его партнеры по команде тоже молча смотрели друг на друга. Он покинул поле в расстроенных чувствах. Райкард обнял его. Это был тяжелый момент для игрока, которому аплодировали 90 тысяч зрителей на Камп Ноу. Не как актеру, а как кукловоду, который дергал за ниточки победы на Стэмфорд-Бридж. У него был разрыв мышцы в верхней части одного из правых подколенных сухожилий. Разрыв был длиной 4 сантиметра. Врачи Барселоны сказали, что восстановление займет от 4 до 6 недель. Но удача была не на стороне Лео. Когда пришло время снова играть, возникли новые проблемы в той же области. Он все еще чувствовал шрам. Он должен был сыграть против Вильяреала, но не смог. Он должен был сыграть в полуфинале Лиги Чемпионов против Милана, но также не смог сыграть. В итоге он провел без футбола 79 дней. Финал Лиги Чемпионов он смотрел с трибуны. Ходили разговоры о том, что он может сыграть в этом важнейшем матче. Матче Барселона-Арсенал на парижском стадионе Стад-де-Франс. Хотя бы выйти на поле на несколько минут. Но несмотря на вроде бы залеченную травму, Райкард решил не рисковать. Барселона стала победителем Лиги Чемпионов второй раз в своей истории. Грустный и одинокий Лео не вышел на поле, чтобы забрать свою медаль.